Глава 12. Эпиграф. В этом разделе, анализируя весьма простую модель, мы получим приближенное соотношение между величиной D, частотой и длиной перескоков, не рассматривая проблемы случайных блужданий в общем виде. Диффузия в твердых телах. Пьер Шьюман, издательство «Металлургия», Москва, 1966 год. Прижавшись к кирпичной стене, Сухой медленно двинулся вдоль здания в направлении военного городка. Дойдя до угла, он сделал еще несколько робких шагов и вышел на бетонные плиты дороги, обходящие слева трансформаторные будки. Там зачем-то потопал, сбивая снег с ботинок, снял винтовку с плеча и занял позицию за деревом. Знаком он показал, мол, проходите за моей спиной. Малахов с Герой так и сделали. Когда они, крадучись, вышли на открытое пространство между будками, к ним присоединился и сталкер, все еще с оружием на изготовку. Он сжимал свой карабин в руках, всем видом показывая, что опасность крайне высока. Так, озираясь и не выпуская из рук оружия, прошли по дороге, ведущей прямо в развалины воинской части. Налево и направо уходила трасса, обрамленная пирамидальными тополями. Сейчас они были по-осеннему голыми и припорошенными нежным снегом, но даже эта белизна не делала деревья менее тревожными. «Пирамидальный тополь – плохое дерево». «Ну и где твои кабаны?» – спросил Сухого Гера. «Ни хрюка, ни визга. В спячку впали. И скажи, с чего это трансформаторы гудят? Откуда тут электричество?» «Тебе бы все хихоньки», – буркнул Сухой. «А вот когда со стаей столкнешься, узнаешь. А что и от чего в зоне, у нее спроси. Надо ей, вот и гудят». «Ты еще про ёптеля расскажи, небось сам придумал?» «Ты у Том-Тома спроси про него», – зло ответил сталкер. «Как ему такой ёптель руку откусил, как бритвой срезало?» «А Том-Том тогда далеко зашел, помощи не дождаться, пришлось головешкой прижигать. Правда, все равно зря, помер он почти сразу. Нашли его через год, прошлой осенью. Ёптель, он еще и ядовитый». «А раз помер, так почему знаешь, что ёптель?» – поинтересовался Малахов. «Может, ему кто другой руку оттяпал?» «Мужики говорили, они знают», – многозначительно сообщил Сухой. Потом, подумав, добавил, «я дальше не иду». «Почему?» – удивился Малахов. «Обиделся, что ли?» «Обижаться мне не на что, но дальше я не пойду. Там нехорошо», – отрезал Сухой. «Идите, если хотите, я тут подожду». «Да объясни ты, наконец», – вспыхнул Герман. «Там что, аномалия? Мы сейчас шаг сделаем, и нас порошок изотрет. Ну как объяснить слепому, что такое радуга?» Неожиданно аллегорически ответил Сухой. «Если вы не чуете то, что чую я, то вам оно и не надо». «Нет, ты все-таки попытайся», — с упором сказал Малахов. «Мы, дай бог, не слепые, поймем». «Ну это как запах», — с трудом подбирая слова, начал сталкер. «Только оно не пахнет, а в голове сидит. Словно зомби эти, мейндауны, толпой набежали. Только их тут не бывает. Так что оно это...» «Я, кажется, понял», — сказал Герман. «Мы от антенны недалеко, вот его и достает психотронным полем. Вадим, давай я дальше один схожу, проверю, а вы с Сухим меня тут подождете, да?» «А почему один? Что за...» — начал было Малахов. «Я не знаю, как может подействовать поле на нас. И, если что, ты постараешься меня вытащить». «Хорошо, иди», — согласился Вадим и спросил у сталкера. «Сухой, ты уверен, что там, кроме этого запаха, как ты его назвал, ничего больше нет? Я что, на 200 метров вперед вижу?» «Нет, вот могу гайку кинуть». Не дожидаясь ответа, Сухой извлек тяжелую гайку и силой швырнул ее в сторону гаражей, которые угадывались сквозь редкий лесок. Гайка, лихо просвистев, сбила снег с одной из елей и исчезла в хвойных лапах дерева. «Вот до той елки точно нет ничего, но гайка на ёптеле не реагирует», — сказал Сухой. «Да достал ты своим ёптелем!» — закричал Тельбис. «Почему ты раньше про него не говорил? С чего вдруг он тут должен быть? Он бывает там, где не ходят люди. Здесь мы никогда не ходим. Здесь искать нечего. Где нет аномалий, там нет и хабара. В таких местах звери селятся. Хочешь, я тебе гаек дам? 5». Сухой на секунду задумался и добавил. «Нет, даже 6». «А чего не 7? Жаба давит?» – язвительно спросил Гера. «Туда надо еще раз 5 кинуть и обратно раз, если вдруг что-то не так будет. А как выйдешь обратно к той елке, я и сам кинуть могу». «А что же тогда 6 предлагаешь?» – не успокоился Тельбис. «А вдруг ты одну поломаешь?» – спокойно ответил Сухой. «Я что, зла тебе желаю?» Ладно, убедил, согласился Гера и сгреб с протянутой ладони сталкера гайки. Прикинув на вес, он запихнул их в карман брюк. Потом, словно встревожившись, вытащил одну из гаек и стал внимательно рассматривать. «Слушай, Сухой, ты хоть понимаешь, что у твоих гаек 7 граней?» «Да, 7? А сколько надо?» – удивился сталкер. «Я гайки у Сидоровича всегда беру». «А это кто такой?» «Ну, тут мужик с большой земли иногда наезжает, гайками торгует. Тут все у Сидора гайки покупают. Он вообще в зону переезжать собирается, гаечную мастерскую хочет открыть». «Да что за сумасшедший дом вообще?» – возмутился Гера. «Как с утра куры стали комлать, так только полную дурь и слышу весь день». «Так, Гера, успокойся, оружие проверь, давай», – приказал Малахов. «Связь держи непрерывно, можешь песенку напевать. Главное, я должен тебя все время слышать. Не беспокойся, мне сканер напряженность поля показывает. С таким уровнем, как сейчас, мне бояться нечего». «Да и сам знаешь, нас этой хренью психотронной не сильно прошибешь. Ну, голова чуть поболит». Гера переключил визуальную информацию сканера на очки коммуникатор и, повесив сканер на разгрузку, достал из-за спины автомат. Передернув затвор, убедившись, что оружие в порядке, Гера двинулся в ту сторону, куда упала гайка. Тонкий слой снега почти прикрывал хвою, но еще не скрывал рисунок иголок. Гера осторожно ступал, оставляя за собой черную цепочку следов. Петь на публику Тельбис стеснялся, он решил просто насвистывать. «Нет, Гера, по твоему свисту не угадаешь твое состояние», – прозвучал в коммуникаторе голос Малахова. «Ты все-таки лучше пой». «Вам же хуже будет», – ответил Гера и запел, вернее, закричал первую пришедшую на ум песню. «Шла собака по роялю туда и обратно». «И вправду, когда ты поешь, кажется, что излучение тебя уже накрыло по полной», – прервал ее Вадим. «У тебя всегда так со слухом круто было?» «Но я же говорил, мне лучше не петь», – ответил Гера. «Вот лучше я стихи буду читать». Вот и лето прошло, словно и не бывало. Герман читал с подвывом, как это делают поэты. Вкладывая свой подвыв эмоции, которые обычно передают интонациями и выражением. Но это устраивало Малахова, он молча следил за Герой. Сухому такая декламация не понравилась, и он покрутил пальцем у виска. У елки, в которую угодила гайка, Гера остановился и осмотрелся. Впереди метров на 30 в лесу раскинулась поляна, заросшая черным по осени бурьяном. «Слушай, я вот что думаю. Сухой-то меня прокинул. Я, конечно, гайку далеко могу забросить, нет проблем, но я нифига не увижу ее. Реже бросать надо». «Сухой говорит, что надо, как кинул, гайку подбирать», – ответил после паузы Малахов. «Слушай, Вадим, тебе не кажется, что для нашей оснастки это как-то несерьезно, гайки кидать? Может, лучше эти гайки на памятник пустить? Да с машины каждый сантиметр сканируется. Клава, ты слышишь, да?» «Да слышу я все прекрасно», – ответила Клава, – «и на локаторе вижу, чисто все. Если что не так, сразу бы сказала». «И кабанов там близко никаких нет, биоактивность минимальна, так птички какие-то по веткам. А ёптель у нас, судя по всему, один, Сухим его зовут. Давайте скорее, а то тут Тимур жрать хочет, к пайку подкрадывается». «Сухпай не трогать», – строго приказал Малахов. «Ждите, мы скоро. Гера, продолжай движение. И гайки все-таки кидай, не будем нарушать местные традиции». «Ладно, есть не нарушать. Только вот Гера достал из набедренного кармана индивидуальный пакет, разорвал упаковку зубами, отмотал метр бинта. Он аккуратно привязал к обрывку гайку и сообщил Малахову. «Если уж не нарушать традиции, то я по старинке с бинтом. Кстати, спросил Сухого, почему они гайки голые кидают. Видно же плохо. Чтобы потом проще про них мультики 3D-шные снимать было. О славе будущей хлопочут». «Гера, на тебя поле действовать начало?» – спросил Вадим. «Что-то ты многословен стал. Достали просто эти гайки, извини. Да и вообще все достало. Ладно, пошел я. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый». Гера взял за конец бинта гаечной конструкции и, сильно раскрутив, как прощу, пустил гайку в полет в направлении казарм. Фыркнув, гайка с бинтом пролетела по большой дуге и упала среди елок, только чудом не зацепившись за ветки. «Вот так-то лучше», – в один голос сказали Герман и Вадим. «Черт, мы от длительного общения начинаем просто петь дуэтом», – улыбнулся Малахов. «Хотя нет, дуэтом с тобой петь не получится. Продолжай движение, мы пока тебя видим». Гера спокойно направился на границу поляны, хотя что-то в полете гайки, вернее в ее падении, его слегка смутило, что он еще не понял. Но уже в нескольких метрах от того места, где виднелся белый на белом бинт, стало ясно, что марлевый хвост завис в нескольких сантиметрах над землей. Странные тут артефакты. Гера присел над бинтом и включил картинку с коммуникатора на передачу. Видишь, Вадим, что за цаца? Да, вижу, осторожно. Только откуда тут растяжка? Бинт не упал полностью в снег, потому что повис на тоненькой проволочке. Осмотревшись, Герман увидел, что одним концом проволочка крепилась к колышку рядом со стволом молодой ели. Второй конец уходил направо через несколько торчащих из земли стальных колечек. В итоге проволока оканчивалась на закрепленном на толстой сосне невысоком цилиндре зеленого цвета диаметром сантиметров 40. «Зацепи я эту растяжку, коридор метров 50 выдало бы огненным валом», – пробормотал Гера. «Интересно, тут всюду такого натыкано? По всей зоне?» Сухой говорит, что растяжек не видел никогда. «Можешь дать поближе картинку фугаса?» – Вадим уже связывался с центром. «Я хочу узнать, чье это производство». В ответ на укрупненное изображение пришел немедленный ответ из центра. «Фугас тактически устанавливаемый, входит в состав штатного оружия стран НАТО». «Что-то много тут железа из НАТО, и тем 16 у таможенников», – прокомментировал новость Гера. «Кстати, проволочка не ржавая, все свеженькое. Надо внимательней быть. Но спасибо Сухому за гайки». «Он говорит, пожалуйста», – ответил Малахов. «И еще он спрашивает, что такое биокативность». «Ха, заметил?» – раздался веселый голос Клавы. «Так скажи ему, это мы сами придумали». «Это давно придумали», – сообщил Малахов сталкеру. «Обозначает степень враждебности биосреды. От итальянского «каттиво» – «злой» или «вредный». Сначала просто опечатка в отчете была, ну и чтобы перед начальством в грязь лицом не ударить, придумали термин. «Биологи и тетиво», – буркнул Сухой. Тельбис, запустив вперед очередную хвостатую гайку, осторожно двинулся дальше. Хотя новых растяжек и не попалось, он вздохнул спокойно уже только возле автопарка. От него до самой аппаратной была довольно широкая дорога, которая хорошо просматривалась и не таила очевидных опасностей. «Как дела, Гера?» – в очередной раз окликнул его Малахов. «Не стал еще зомби?» «Башка, конечно, побаливает, как в тисках жмет», – отозвался Тельбис. «Типичное проявление психотроники, но терпимо. Так что, я думаю, мне бояться нечего». Аппаратное, достаточно большое здание, когда-то набитое электроникой, охраняющей небо страны на дальних подступах, находилось у дороги с неизбежными тополями на обочине. Направо и налево от здания уходили галереи с кабелями, которые подавали сигнал к несуразно большой квадратной решетке антенны. Здесь у самой антенны уже явственно чувствовалось гудение, исходящее от излучателей антенны, похожее на гудение высоковольтных проводов. Приближаясь к входу, сообщил Гера. Осталось 15 метров. Да, мы картинку принимаем. Еще раз осторожно. Я думаю, что тут побеспокоились о том, чтобы в аппаратной не было сильного поля. Там я буду в безопасности. Гера, а почему ты решил идти сначала в коммутационную? Раздался голос Клавдии. Я думаю, что все в порядке, Клава. Я просто хочу проверить сначала, что там стоит. Иначе мне сложно будет понять логику работы этой байды. Ответил Герман. Ведь вся система работает совершенно не так, как задумывалось много лет назад. Так, внимание! Голос Тельбиза стал тревожным. Вход в коммутационную явно переделан. Новая бронедверь. Подозреваю, есть скрытое видеонаблюдение. Сейчас разберусь. Гера снял с разгрузки сканер и переключил его на другой режим работы. Картинка распределения сигнала с антенны уменьшилась и уехала в левый угол монитора. На весь экран развернулась программа поиска электронных устройств в радиусе нескольких метров. «Так, есть одна камера, сигнализация на двери», – Гера скорее говорил сам себе, чем докладывал. «Интересное дело. Артефакт, видать, сам себе двери новые заказал и поставил. Не люблю я такие умные артефакты». «Ты в зоне видимости камеры?» – поинтересовался Малахов. «Интересно, кто смотрит на картинку с нее?» «Да уж, интересно. Нет, я вне поля ее зрения, пока затаился. Сейчас мы нейтрализуем эту радость». Герман перекинул инструментальный рюкзак на грудь и извлек из него небольшую ампулу, дымогенератор. Не сильно размахнувшись, Гера бросил ее в дверь. Ампула с легким звоном лопнула от удара стальную поверхность. Моментально вокруг входа в коммутационную заклубился белый дым. За несколько секунд он скрыл под белым покрывалом дверь в коммутаторную и ближайшие подходы к ней. Пока дым не рассеялся, Герман успел добраться до двери, установить на ней лепешку пластиковой взрывчатки и детонатор. Укрывшись за углом, активировал взрывчатку. Резкий хлопок ударил по ушам. Гера опять запустил сканер. Отметки близкого видеосигнала уже не было. Взрывчатка пробила не только дверь, но и уничтожила укрепленное на месте глазка видеоустройство. Путь в коммутаторный был открыт. Гер осторожно подошел ближе, ожидая от зоны чего угодно. Взрывчатка разнесла центральную часть двери так, что точно посередине зияла дыра полметра в диаметре. Силы взрыва хватило даже на то, чтобы вывалить кусок стены в дверном проеме возле замка. Тельбис взял на изготовку оружие и толкнул ногой ошметки двери. Она, гнусно скрипнув петлями, ушла внутрь здания и, уже почти открывшись, рухнула, подняв облако пыли с пола коммутаторной. «Вхожу в помещение. Вокруг меня ничего странного нет», – доложил Гера. «Все спокойно, только стая птиц с воплями полетела прочь от антенн. Но пугал ты их», – отозвался Малахов. «А что наш сталкер спокоен? Да сидит тут надутый, как сыч. Не нравится ему, когда взрываю в зоне». «Ничего, пусть потерпит, я скоро закончу. Картинку принимаете?» «Да, отлично, давай заканчивай там, у нас еще дел полно», – поторопил Германа Вадим. «Тут работы всего на 5 минут». Внутри коммутаторной было совершенно темно. Герман включил очки на усиление света, огляделся и обнаружил прямо у двери выключатель. Совершенно ни на что, не надеясь, щелкнул им. В помещении, поморгав и сердито погудев, засветились лампы дневного света. «Ишь ты, тут и вправду питание заведено. Откуда оно берется вообще?» «Ток от гудения трансформаторов на подстанции исходит. Такая логика зоны», – пошутил Малахов. «А если серьезно, вопрос скорее в том, откуда на подстанции он приходит. Ведь тут уже 30 лет, почитай, как все отключено». «Ладно, разберемся потом». При свете было хорошо видно, что в самом центре помещения стояла громадная технологическая этажерка, уставленная металлическими ящиками. Скорее всего, внутри ящиков находились приборы. С обратной стороны к этажерке подходило десятка два толстенных кабелей, подключенных к ящикам внушительными разъемами. Герман подошел поближе к стеллажам и стал рассматривать аппаратуру. «Так, тут, я понимаю, стоит совершенно странный коммутационный прибор. Ничего общего он с дугой один, что здесь раньше стояло, не имеет. Сейчас поковыряемся». Беглый осмотр показал, что спереди эти ящики были закрыты съемными панелями. Отцепив от ремня складной набор инструментов, мультитул, Гера отвинтил 4 винта и легко снял крышку с одного из приборов. Внутри обнаружилась панель управления с множеством кнопок и небольшим слабо светящимся дисплеем. «Ага, понял. Каждый из этих сундуков отвечает за один сегмент антенны», – Тельбис постучал по дисплею пальцем. «И на экране показано, за какой конкретно сегмент антенны отвечает эта байда. Вот, смотрите, решетка антенны изображена, а ее часть красная, скорее всего, показывает сегмент, на который от этого ящика идет сигнал». Гера открыла еще один ящик, там был отображен другой участок антенны. «Вот, я правильно угадал», – обрадовался он. «Гера, я разделяю твой восторг, но давай уже выключай эту систему и пойдем», – вмешалась Клава. «Не торопись, я должен понять, откуда этот сигнал на коммутатор идет», – возразил Тельбис. «Иначе грош цена моей работе». «Тут Сухой сказал, что ты маньяк», – сообщил Вадим. «Ты постарайся не сильно маньячить, да? Нет антенны – нет проблемы. Тем более, что слово «байда» ты повторяешь уже 100-й раз. Это говорит о том, что на твою психику сильно воздействует. Сосредоточься». Не трогая пульт управления приборов на стеллаже, Гера переключил сканер. «Так, ясно. Сигнал на коммутатор приходит извне, только не могу разобраться в их системе. Такое ощущение, что они резко поменялись за последние 10 минут». В голосе Гера почувствовалась озабоченность. «Такое ощущение, что не только спектр, но и направление луча меняется». «Гера, внимание, активизация биообъектов», – раздал Сухой голос Клавы. «Судя по локации, они находятся на расстоянии около километра и движутся по направлению к тебе». «Когда тут будут?» «Примерно через 20 минут, если не изменит скорость. Будь осторожен». «Да за 20 минут я тут полностью разберусь, не волнуйтесь. Мне бы понять, откуда идет основной управляющий сигнал». «Гера, может шарахнуть по этой хибаре и забыть?» «Транклюкируем ее нахрен», – не выдержал и вмешался Тимур. «Давай скорее, жрать охота, дел полно. Еще гасло смоется куда-нибудь». «Ага, сейчас шарахнем, а потом на куче мусора будем гадать, как оно работало и кому это нужно было». «Давай, Гера, продолжай», – оборвал Тимур Малахов. «Да продолжаю, продолжаю», – отозвался Тельбис. «Судя по всему, на коммутационные блоки идут направленные сигналы на гигагерцовой частоте. Выхожу наружу, должен проверить направление». Снаружи уже не было никаких признаков дымовой завесы. Под невысоким осенним солнцем тонкий снежок растаял, и вокруг чернела обычная осенняя слякоть. Присев на невысокий порог коммутаторной, Гера достал из заплечника небольшое складное на манер зонтика антенну. Присоединив ее к сканеру, он начал поиск источника сигнала. «Сигнал четкий, сейчас точно определю направление. Юго-запад, передача идет узким лучом». Гера двигался небольшим зигзагом в направлении сигнала. «Кажется, я понимаю, что и откуда». – раздался голос Малахова. «В том направлении находится еще один антенный комплекс. Круг называется. Ничего более подходящего поблизости нет». «Какое расстояние?» – Гера остановился. «Чуть меньше 2 километров», – Клава сверилась по карте. «Я пошел», – голосом нетерпящим возражений сказал Герман. «Давай по-другому. Ты двигай по своему азимуту, а мы с Сухим сейчас присоединимся к тебе». «Так он же рогом уперся», – удивился Герман. «Или ты его уговорил?» «Уговорил, уговорил», – ответил Малахов. «Давай топай, мы идем тебе на перерез». «А что там наши гости? Я про твари, что сюда двигались». «Сохраняют направление и скорость. Надеюсь, за вами не увяжутся», – немедленно отозвалась Клава. «Гера, после главного здания поверни налево. Лучше двигаться по основной дороге, мы туда подтянемся». Малахов решил, что лучше встретиться пораньше. И Сухой не возражает. «Ну, привет нашему следопыту, пошел я». Герман убрал направленную антенну, сигнал был вычислен и отфильтрован, дальше было достаточно датчиков сканера. Гера шел вдоль антенны, прислушиваясь к легкому потрескиванию тихого разряда вокруг ажурной конструкции. Голова практически перестала болеть, видимо, сказывалось изменение в спектре излучения антенны. Небольшое изменение структуры сигнала превращало его из грозного пси-оружия в обычный генератор шума, не опасный для человека. А для того, кто не восприимчив пси-полю, он не вызывал уже никакой головной боли. Возле основного коммуникационного здания стало понятно, что придется изменить маршрут, свернуть налево не после, а перед полуразвалившимся строением. Видимо, карта, заложенная в компьютер, была не совсем точная. «Я сейчас сворачиваю на основную дорогу», — сообщил Гера. «Придется немного среди деревьев пройти». «Осторожно, Сухой чего-то недоволен твоим маршрутом. Гайку кинь, да?» — посоветовал Вадим. Пошарив в кармане, Гера выбрал самую маленькую из гаек, подходящую для броска на короткое расстояние. С трудом пропихнул бинт в небольшое отверстие, прошел последний отрезок открытого пространства до самого левого угла, зияющего выбитыми окнами здания, и швырнул гайку на тропинку, теряющуюся в тени деревьев. Прошуршав почерневшей листве, гайка скрылась невдалеке. «Вроде все нормально», — сообщил Герман. «Продвигаюсь. Давай, мы уже по ту сторону, на перекрестке тебя ждем. Увидимся через 30 секунд». Осторожно ступая по полуразрушенному асфальту, Гера пошел вперед. Сначала он хотел дойти до того места, куда упала гайка, мелькнув белым хвостом бинта. Но гайки там, где он ожидал, не казалось. Что-то пошло не так. Но был уже виден просвет в конце тропинки, и до открытого места оставалось не больше 20 метров. «Клава?» – тихо спросил Тельвиз. «Что на большом локаторе вокруг меня?» «Все спокойно. Ни полевых, ни биологических объектов, ни артефактов не наблюдается», – немедленно отозвалась Клава. Герман легонько надавил пальцем на дужку очков, опустил их на носу, чтобы смотреться без помощи приборов. Прямо в лицо ему, глаза в глаза, смотрело чудовище. Словно изъеденный червями труп, восставший из сырой могилы, вышел на тропинку и встал перед человеком. Издавая злобное шипение, тараща белесые с горизонтальными зрачками глаза, монстр поднял руку и протянул ее к груди Германа. Сердце на минуту остановилось, и потом стало биться громко и неритмично. Будто ледяное копье пронзило грудь Тельбиза, заставляя его ринуться прочь от чудовища, прочь с этой тропинки, прочь из этого мира. Герман сделал шаг назад, и существо последовало за ним, вытесняясь с дороги. Потом оно, издавая мерзкий хриплый звук, стало заходить справа. Гера молниеносно перекинул автомат из-за плеча и просто от живота выпустил очередь по чудовищу. На туловище монстра от метких выстрелов появились желтые пятна. И из каждого из этих пятен, издающих нестерпимое зловоние, вылетели небольшие существа. Они были не менее отвратительны, чем нападавшие чудовища. Мелкие твари устроили бесовский танец вокруг головы Тельбиза. Каждое их движение вызывало резкую головную боль, будто они пытались вязальными спицами проткнуть мозг. «Герман, что случилось? Почему стрельба?» – раздался голос Малахова из коммуникатора. «Вот же суки!» – Герман плюнул и, не обращая внимания на чудовище, накружающую над его головой мелкую сволочь, двинулся по тропинке. Словно через туман прошел сквозь чудовище, которое медленно растаяло в воздухе. От эскадрильи летающих монстриков Герман отмахнулся, как от надоедливых комаров. «Все нормально», — отозвался Тельбис. «Сейчас расскажу». Ничто не помешало Герману выйти из-под крон уснувших на зиму деревьев. Под открытым небом он свернул налево на широкую дорожку. Там, совсем рядом, стоя у тополя на обочине дороги, его ждали Малахов и Сухой. «Что за шум был?» – беспокойно спросил Вадим. Гера вкратце рассказал о монстре. «Это контролер, их бояться надо», – немедленно прокомментировал Сухой. Он был встревожен до крайности. «Слушай, Сухой, видать тот, кто эту хрень запускает, и хочет, чтобы люди боялись. А я не верю в призраков и бродячих контролеров с кондукторами. У меня талон на этот маршрут закомпостирован. Если никакими методами эта гадость не распознается, если я ее не увидел через очки, значит, это все в голове моей и не иначе. А зачем он меня с тропинки спугивал? На растяжке, небось? Я пока шел по этой тропинке, заметил несколько. И вдоль дороги расставили. Мне только одно интересно. Это что, галлюциноген там распылен или что-то другое? Ладно, наверное, кто-то очень бережет эти места от нашего глаза. Вадим успокоился и даже перекинул за спину свое оружие, которое он держал наготове, обеспокоенной стрельбой. «Напугали вы меня, ребята», – отозвалась Клава. «Кстати, те объекты так и топают, не меняя направления». «Ладно, ну что, Сухой, давай веди». Малахов кивком показал направление, и все трое зашагали по широкой дороге в направлении круговых антенн. Глава 13. Эпиграф. Для успешного написания приложений читателю следует овладеть тремя компонентами: язык программирования, система программирования, среда разработки и библиотеки, операционная система. Программирование на Visual SiteNet, Санкт-Петербург, БХВ Петербург, 2003 год. Из архивов особого отдела при правительстве России. Личное дело номер 021. Хранить вечно. Количество экземпляров – 1. Заполнять только от руки. Уровень допуска – 0. Имя. Тельбис Герман Харитонович. Дата рождения – 12.09.1983. Социальное происхождение – служащий. Позывной – Морзянка. Специальность – программист-аналитик. Звание – открытый лейтенант, пенсионный полковник. Образование – высшее. Специальность – электроника и компьютерные системы. Время привлечения в группу «Табигон» – 12 апреля 2001 года. Участие в операции группы «Табигон». 2001. Операция 0911. 2004. Минский НЛО. 2005. Операция «Чад». 2006. Алгой Хархой. 2010. Пьющий из ступы. Награды. 2001. Почетная грамота президента России. 2001. Орден Пурпурного сердца США за заслуги перед Отечеством третьей степени. 13 лет назад. Школу Гера не любил искренне и всей душой, но, понимая, что от нее никуда не денешься, ухитрялся хорошо учиться без какого-либо интереса. Однажды произошел перелом, у них в доме появился компьютер. Назывался он таинственным именем «Провец», и дисплеем у него служил телевизор. Самое главное, в компьютере были совершенно головокружительные игры, вроде «Нашествия марсиан», а кроме того, в компьютер был зашит настоящий язык программирования – BASIC. Компьютер, надо сказать, купили совершенно случайно. Он шел как нагрузка к тому самому телевизору. И родители для того, чтобы стимулировать у ребенка тягу к учебе, поставили условие: если Гера будет получать по математике одни пятерки, то компьютер отдадут в полное его распоряжение. Оказалось, что для мальчика получать отличные оценки не составляло особого труда, и у Гера началась новая жизнь. Хотя защищать землю на экране телевизора было увлекательно, но возможность писать программы самому Гере казалась просто фантастикой. Сначала Гера решил сделать супертелефон, про который он читал в одном журнале. Он сразу понял, что наличие модема в простеньком компьютере открывает громадные перспективы, и первая его заработавшая программа позволила сделать фантастический по тем временам телефон с автоответчиком и автонабором. Потом от пацанов в школе он узнал, что можно не только просто звонить, но еще и определять телефон звонящего. И в один прекрасный день он на звонок отца с работы ответил первым: «Папа, привет», определив заранее, кто звонит. А потом? Ну, потом был скандал с АТС, потому что Гера научился выходить на межгород, да так, что счета приходили совершенно другому абоненту. Дело замяли, и штраф был небольшим. Родители Геру не наказали, просто посоветовали не заниматься нелегальными заработками. Примерно в это же время начался повальный бум компьютеризации, и Гера себя уже чувствовал неуютно без настоящего компьютера. Но откуда у пацана такого возраста $2000 на компьютер? Их даже у родителей не было и не могло быть. Вот и пришлось записаться в компьютерный кружок. И хотя первое время там было не очень интересно, а руководитель рассказывал о таких прописных истинах, которые Герман знал давно, со временем Герман добился особого положения. Ему разрешалось делать все, что угодно, правда, при этом помогать тем, кто ничего в программировании не понимает. Так и тянулась жизнь Германа, медленно идущие школьные занятия, а потом моментально пролетающее время в кружке. К концу учебы Герман был уже хорошо известен в молодежных тусовках компьютерщиков, мог написать драйвер к любому устройству и выйти в сеть из любого места. Без всяких проблем он поступил в политехнический институт на специальность электроника. Учеба давалась легко, благо подготовка у Геры была отличная. А со второго курса началась военка, и будущая военная специальность у Германа называлась «Система электронной разведки». Эта электронная разведка увлекла его с невероятной силой. Несмотря на то, что большую часть времени на военке посвящали уставам и строевой подготовке, основная специальность тоже преподавалась очень хорошо. Конечно, аппаратура на кафедре была не просто древняя, а музейная. Транзисторный приемник считался уникальным прибором. Но Гера не пропускал ни одного занятия, изучая азы военной электроники. Однажды во дворе здания военной кафедры, где обычно проводили строевые занятия, он заметил на крыше армейской будки на колесах странную конструкцию. Она напоминала антенну, но с кучей деталей непонятного назначения, расположенных на длинных плечах антенны. Куратор его взвода объяснил, что по просьбе руководителя одной из лабораторий института тут хранится прибор, который получился в результате выполнения одной хостемы. Мол, Зафлав, бывший полковник, просто подарил неработающую штуковину кафедре. В ней собирались хранить инвентарь по уборке плаца, но так и не собрались. А конструкция называлась гордо. Радиоголографическая локационная установка с синтезируемой апертурой. Гера понимал смысл каждого из слов в отдельности, но в целом назначение конструкции не улавливалось. Куратор, тот даже не пытался понять назначение странной системы, спрятанной в военной кабине, но, сообразив, что любопытство Геры можно использовать с выгодой, принял мудрое решение. Он пообещал узнать у начальства, можно ли из этой штуковины сделать наглядное пособие. Выгода для куратора самая прямая. Если у этого пацана получится сделать что-то, мигающее лампочками, производящее впечатление на комиссии, то его похвалят за организацию научно-исследовательского военного творчества молодежи. А нет, так никто и не вспомнит. Как оказалось, полковник Зафлаб уже давно умер, про установку забыли, и никаких формальных препятствий для того, чтобы отдать облезлую зеленую будку на растерзание студенту, не было. Через день Гера получил ключи от висячего замка, запиравшего дверь кабины, казенный паяльник, две палки припоя и коробку с канифолью. Канифолью, правда, уже пользовались, была она почерневшей и некрасивой, но Гера не возражал. За научное рвение авансов было позволено пропускать занятия по строевой подготовке и даже семинары по уставам боевой и караульной службы. Поковырявшись минут 10 замком, Гера впервые вошел в оцаревшую и пропавшую плесенью будку, ту, которая впоследствии изменила его жизнь. Сначала содержимое кабины напоминало свалку старых телевизоров, куча проводов, самодельные блоки в самодельных же алюминиевых ящиках, тумблер-выключатели, платы, набитые простыми логическими микросхемами. Но через неделю ужас непонимания прошел и стала вырисовываться общая картина этой локационной установки. С помощью особых комбинаций электромагнитных импульсов эта конструкция должна была синтезировать особый набор сигналов, которые спускала антенна, а потом, получая отражение от объектов, можно было вычислить их объемный образ. Данные с приемников оцифровывались и выводились на перфоратор. Конечно, в те далекие времена о персональном компьютере еще не подозревали, и, судя по всему, именно здесь и оказался затык в конструкции. Еще неделю Гера потратил на проверку цепей, чтобы при первом включении не устроить первомайский салют из-за коротких замыканий. Поразмыслив, Гера решил переделать излучающие приемные элементы. Он пробегал по радиорынку целый день и скупил облучатели от устаревших аналоговых телетарелок, чем обрадовал продавцов радиорухляди. Когда электроника была восстановлена, Гера притащил свой к тому времени очень мощный ноутбук и начал придумывать систему сочленений, которая бы позволила замкнуть все системы локатора на компьютер. Это оказалось достаточно просто. Во времена разработки антенны еще не догадывались, что можно легко управлять информацией не в десятках, а в тысячи каналов, поэтому через месяц работы Гера был готов к первому включению восстановленной и обновленной антенны. Правда, сложнее всего было добиться разрешения на подвод питания в кабине. Толстенный кабель, ведущий от кабины к рубильнику, пугал начальство, в особенности инспектор по технике безопасности. Но куратор налил инспектору стакан самогона, и в один прекрасный вечер Гера, не колеблясь, нажал кнопку «Пуск» на силовом блоке кабины. Мягко щелкнули десятки реле, запускающие отдельные электронные блоки, засвистели скоростные армейские вентиляторы охлаждения. Гера с замиранием сердца загрузил программу, контролирующую систему и обрабатывающую информацию. Сначала картинка на ноутбуке была невнятная. Гера кое-что изменил в программе и уже через 10 минут получил первые результаты. Локатор захватил несколько объектов на расстоянии примерно в километр. Глубину сканирования Гера задал программно. Вначале на дисплее появилась прерывистая полоска, но после включения сканирования по вертикали на экране монитора нарисовались внутренности какого-то здания. Судя по всему, учреждения. В картине угадывались металлические ножки столов, трубы коммуникаций, приборы. Особенно удивило Геру, что в нижней части здания обнаружился склад оружия. Автоматы Калашникова в стойках угадывались легко. С восторгом и повышенным сердцебиением всматривался Гера в изображение. Он попробовал изменить параметры синтеза апертуры и смог переместиться на другое здание. Гера так увлекся работой, что даже не слышал звуков, доносящихся снаружи. Поэтому, когда дверь в кабину распахнулась и люди в черных масках завалили его на пол, Гера от неожиданности даже не успел испугаться. На голову Тельбизу накинули черный мешок и моментально выволокли из кабины. Даже с завязанными глазами было понятно, что его усадили в машину и без всяких комментариев повезли. На его вопросы, что случилось и кто вы такие, ответов не поступало. Очень скоро машина затормозила, и Гера, не обращая внимания на его попытки брыкаться и требовать адвоката, затащили в помещение. Там с его головы содрали мешок. Герман понял, что он находится в маленькой камере. Никакого криминального опыта у Геры не было, и он решил, что его посадили в тюрьму. Один из двоих конвоиров, все еще остававшихся в масках, достал нож. При виде ножа Герман почувствовал себя совсем нехорошо, но охранник всего лишь перерезал зиплок, которым были связаны руки Тельбиза. Потом конвоиры, храня молчание, удалились из камеры и заперли ее снаружи. Гера громко чертыхнулся, вяло постучал каблуком в дверь, потом плюнул и улегся на откидную полку, которая должна была, видимо, служить постелью. В голове роились мысли, одна мрачнее другой. Но все-таки уверенность в том, что никакой вины за ним нет, победила, и Гера уснул. Проспал он до утра. Впрочем, утро можно было определить только по часам. К своему удивлению, он обнаружил на полу возле двери поднос с вполне приличной едой. Это вселило хоть какой-то оптимизм. Не сильно задумываясь о том, что с ним будет дальше, Герман проглотил предложенный завтрак и стал ждать развития событий. Ждать пришлось долго. В какой-то момент нижняя часть двери распахнулась, и в камеру просунули очередной поднос, на этот раз с обедом. «Эй, стойте, я ни в чем не виноват!» Безрезультатно попытался Тельбис докричаться до человека, который принес еду. Скоро Гера начал злиться и нервничать. Безделие и непонимание происходящего выводили его из себя. Он уже почти дошел до точки кипения, но тут за дверью загремели запоры, и в камеру к нему вошел немолодой человек в штатском. «По какому праву вы держите меня здесь?» Гера почти закричал, но моментально осекся. В гробовой тишине камеры вопрос прозвучал наивно и глупо, как в плохом кино. Гера, не дожидаясь ответа, произнес еще более глупую фразу. «Я же ничего плохого не делал, мне разрешили». «Меня зовут Николай Петрович Лазненко», – представился вошедший. «У меня к тебе есть несколько вопросов». «Да», – печально согласился Гера. Он понял, что на его вопрос отвечать никто не будет. «Гололокатор с синтезируемой апертурой. Так называется то, что ты спаял. Совершенно секретная разработка Института спецсвязи из Питера, которая существует в данный момент в одном экземпляре, имеет разрешение в 10 раз хуже и еще меньшее быстродействие. Ты знаком с их работами?» «Нет», – с испугом ответил Тельбис. «Я просто... Мне интересно было. Там кабина такая». «Эта кабина – бездарная разработка 20-летней давности. Она, в принципе, не могла функционировать». «Ну да, не могла. Я ее переделал». Голос у Геры был унылым. Он никак не мог вернуть свое психическое состояние в норму. «А что, нельзя? Я же попросил разрешения у начальства. Оно даже обрадовалось». «Можно, можно», – Лазненко улыбнулся. «Только ты совершил ошибку, которой, правда…» – Николай Петрович задумался. «Ты не хотел бы продолжить образование в другом месте?» – задал он вопрос. «В тюрьме?» – в груди у Геры похолодело. «Но я же ни в чем не виноват». «Да какая к черту тюрьма?» – рассердился Лазненко. «Я тебе предлагаю продолжить образование в очень серьезном учреждении, по окончании которого ты можешь поступить на работу в не менее серьезную организацию». «А если я не соглашусь?» – все еще с опаской в голосе спросил Тельбис. «Вы меня?» Мы тебя отправим в твое общежитие. Будешь учиться дальше, где учился. Будешь хорошим инженером. Скорее всего, даже станешь сисадмином. И, возможно, даже в большом банке. Но, скорее всего, ты лишишься одного. Чего? – встрепенулся Гера. Ты, скорее всего, не будешь иметь возможности видеть и сталкиваться с тем, с чем никогда не сталкивались люди. Голос Лазненко был тихий, практически без эмоций. Только легкое сожаление проскользнуло. И, конечно, кабину эту заберут. А там мой лэптоп, – испугался Гера. И я покупал на радиорынке всякое. И меня от занятий освободили. Ну, твой ноутбук никуда не пропадет. Только уж, извини, программу оттуда изъяли. Да прога фигня, – слегка успокоился Герман. Я таких прог понаписываю еще сотню. Я бы не советовал заниматься подобными работами, не подумав заранее. Не стоит делать приборы, которые видят далеко и глубоко. А как вы меня засекли? Ведь луч синтезированный, очень узкий, и расстояние-то было небольшое. Может, мы бы тебя и не засекли, задумавшись на мгновение, ответил Лазненко. Но ты зачем-то стал сканировать здание нашей организации. Зачем? Случайно просто, ответил Герман. Так у вас военная организация? С чего ты решил? Встревожился Лазненко. Автомат у вас внизу в стойке. Вот же, Лазненко буркнул под нос что-то нецензурное. Хороший ты прибор сделал. Нет, мы не военные. Что-то вроде вневедомственной охраны. Да? Гера сделал кислую мину. Так вы меня зовете в охранники? Ну, считай, что охранять надо землю, человечество. А подробнее, настаивал Герман. Давай сделаем так, предложил Лазненко. Тебе сейчас принесут программу обучения, а ты решай, нужно тебе такое образование или нет. А вопрос о том, будешь ли ты после у нас работать и чем будешь заниматься, решим через год по окончании твоего образования. Так мне еще 3 года в институте. У нас год за 3 считается, успокоил его Лазненко. Через год Герман Тельбис был принят в группу «Табигон».Глава 14. Эпиграф. Телефоны «Иридиум» обеспечивают высококачественное соединение для голосовой связи и предлагают интерфейсное соединение с ноутбуками, палмтопами, электронными органайзерами и другим телекоммуникационным оборудованием. Система «Иридиум» была введена в эксплуатацию 1 ноября 1998 года, а к 13 августа 1999 была доведена до банкротства, после чего была куплена Министерством обороны США из рекламного буклета. «Опять сиди, жди», – с сожалением произнес Тимур и ткнул пальцем в экран сканера, показывая наметку тяги. Вон уже и тяга ушел от гасла. «Клава, а у тебя в косметике нет щипчиков для ногтей? А то какая-то заусенница, неприятно». Тимур в качестве аргумента показал большой палец. «У меня косметичка», – Клава покосилась на Рымжанова. «У меня имидж не тот». «Имидж ничто, заусенца все», – многозначительно и несерьезно ответил Тимур. «Ну не в косметичке, а про запас. Мешает же». «На, страдалец», – улыбнулась Клава. Щипчики нашлись в бардачке машины. «Может, еще пилочку для ногтей?» Тимур обрадовался, повертев инструмент в руках, попытался срезать кусочек ногтя. Щипчики, злобно клацнув, сломались. «Китайская халтура», – возмутился Тимур. «Из чего твои когти? Тебе нельзя нормальную вещь в руки давать», – рассердилась Клава и, подумав, добавила. «Мне тоже не нравится это сидение и безделье». «Клава, как вы там?» – раздался голос Малахова. «И заодно скажи, как там мы?» «Мы нормально, Вадим, никакой активности вокруг вас не наблюдается. Ты же знаешь, если что, я немедленно сообщу. Тима голодный». «Вот обжора. Это на него свежий воздух так влияет», – вмешался Гера. «Давайте, не скучайте, мы скоро». Дорога, по которой двигались Малахов, Гера и Сухой, чудом сохранилась за годы после катастрофы. Старый бетон, хоть и потрескался местами, выпуская к небу упорные травинки, был пригоден для спокойного движения. По пути встретились несколько совершенно разрушенных хибарок. Непонятно, кто и зачем их строил в этой местности, закрытой для посторонних еще до катастрофы. «Вот скажи, Сухой, – спросил Герман, – мы сегодня столько прошли, чаще прямо вокруг какая-то, а где же твои артефакты? Кроме дешевой дурилки с призраком? Ничего. Или растяжка – это тоже артефакт?» Сухой остановился в том месте, где дорога резко уходила в сторону. Здесь в давние времена был КПП объекта. Скрываясь в лесу, налево и направо уходил забор, вернее останки забора из бетонных столбов и обрывков колючей проволоки. В будке КПП из белого кирпича, судя по копоти, выше окон, когда-то бушевал пожар. Ворота из стального листа еще хранили красную звезду посередине. А вокруг только сосны и худые березки с желтыми листьями. Тонкий снежок почти не скрывал палую листву и прелую хвою. Сталкер молча достал гайку, швырнул ее вдоль полотна дороги, уходящей к объекту, потом, словно обдумывая каждое слово, произнес: «А кто его знает? Я уже думал про это. Мы ж не ищем артефакты, вот их и нету. Может быть, зона сама лучше знает, кому и что надо. Ну и, конечно, нет аномалий, нет артефактов». «А вчера», — не удовлетворился Тельбис, — «как мясокрутка это плющила». «Так кого она плющила?» «Никого. Ну, буквы бетонные разнесла». Сухой словно воспрянул и стал спорить с азартом. «А больше всего вы сами плющили. Эво сколько народу положили. А чего ради? Зачем стрелять надо было?» «Слушай, Сухой, а ты политиком не был раньше?» – спросил Вадим. «Уж больно ты ловко передергиваешь факты. Мы просто оборонялись. У нас есть одна странность, нам хочется остаться в живых. И эту свою странность мы будем холить и лелеять всеми доступными средствами, включая огневую поддержку с орбитальных платформ. Ну, берите то, что вам надо, и идите отсюда подальше». «Ну, берите то, что вам надо, и идите отсюда подальше. Будете живы», – возразил сталкер. «А еще, дорогой, у нас есть работа, и ее нам надо выполнять», – спокойно объяснил Малахов. «Да что за работа такая у вас? Простая, родину защищать. Небось, слыхал такую фразу? Только родина у нас большая, земля называется. Вот мы ее и защищаем». «Ой-ой, нашлись защитники», – нарочито противным голосом произнес Сухой. «Он там впереди просвет. Это уже то, куда мы идем? Плохое место, чует моя душа». «Ну, душа – дело такое». Герман запустил сканер, в очередной раз проверяя обстановку на ближнем расстоянии. «А приборы говорят, все в порядке. Кинь железяку, успокойся». «Кину, как надо будет», – непререкаемо ответил Сухой. Дорога снова повернула, открыв очередные руины. Громадные конусы возле одного из полуразвалившихся строений говорили о том, что там раньше была градирня. Видать, немеренную энергию качали на этот самый круг. Гера остановился на минутку, рассматривая руины. «Вот ерунда какая ведь получается. Странно». «Что странно?» – поинтересовался Малахов. «Не знаю, как этот комплекс раньше работал, но получается, что сейчас он словно включен задом наперед. Ведь, судя по энергетическим ресурсам этой рухляди», – Гера ткнул пальцем в сторону круга, – «здесь был излучатель, а на решетке приемник. А сейчас как раз наоборот. Черт-те что». От градирни до самого объекта оставалось совсем ничего. Сухой, попросив у Геры кусочек бинта, в очередной раз запустил гайку. Путь, как показала гайка, был свободен. Объект круг действительно выглядел странно. Казалось, кто-то разметил гигантским циркулем лес и расставил среди сосен несуразные металлические сооружения, похожие на длинные беличьи колеса, поставленные на бок. А потом, отступив несколько метров, выкосил всю растительность внутри этого циклопического круга и воткнул посредине еще одну такую же конструкцию, водрузив ее на крыше квадратного приземистого здания. Вот и получилась круглая полянка, которую, спрятавшись на опушке, сторожили металлические скелеты невиданных зверей. «Посмотри», – Гера остановился возле одного из вертикальных объектов. «Вот дряхлые изоляторы. Тут киловольты подводились, а сейчас ничего нет. Но вот этот кабелек очень интересный». Герман подошел поближе и осторожно потрогал новенький коаксиальный кабель, уходящий в центральную опорную ось сооружения. «Новодел. Коаксиал недавно прокладывали. А в те годы, когда эту систему делали, то есть при советской власти, когда комплекс ПВО этот собирали», — Герман похлопал рукой по железному каркасу, — «кабель совсем не так выглядел. Ладно, посмотрим, что к чему». Практически все пространство от антенн до центрально-аппаратной было когда-то заасфальтировано. Сейчас асфальт растрескался, а местами просто исчез. Слева валялась полуразложившаяся туша пожарной машины. «А зачем же тут все жгли?» – Малахов смотрел на закопченный оконный проем аппаратный. «И кому это надо было?» «Как зону закрыли, так стало сюда всякой шушер лазить», – ответил Сухой. «Кому не лень. И те, что потом сталкерами стали, и туристы, и шпана из города. Вот шпана, видать, и жгла». «Гайку кидать будем?» – поинтересовался Малахов. «Чисто тут, сам видишь. Все трещинки на асфальте настоящие, окна все выбиты равномерно. Ну и ветерок все деревья качает одинаково». Сухой, как опытный охотник, успел заметить массу мелочей. Впрочем, Малахов и сам это видел. «Ну что, идем в аппаратную? Или, может, я сам?» – поинтересовался Гера. «Что скажешь, Чингачгук?» – Малахов с улыбкой посмотрел на Сухого. «Спасибо, что не Гойко Митич», – хохотнул сталкер. «Можно идти, я с вами. Только хабар мой». «Вот же человек свой корыстный», – деланно возмутился Гера. «Пошли. Хотя подождите». Гера открыл сканер и запустил проверку здания. «Так, камера на входной двери, наверное, только ближнее пространство захватывает, а на уровне подвала активные приборы. Вся конструкция передает направленный сигнал на решетку. Ну, это и раньше знали». Малахов перестроил очки коммуникатора на увеличенное изображение и внимательно смотрел дверной проем. «Ага, вижу», – удовлетворенно сообщил Вадим. «Левый угол козырька, маленькая зараза, вроде не на нас направлена. Секунду». Он сбросил с плеч свой автомат и, почти не целясь, выстрелил в направлении камеры. «О, всегда удивлялся, как ты это делаешь?» – восхитился Гера. «Видеосигнал отсутствует». «Ну, пошли». Когда до входа в аппаратную оставалось несколько метров, раздался встревоженный голос Клавы. «Ребята, тут меняется обстановка. Те биообъекты, что двигались в сторону решетки, повернули и идут к вам. И еще...» – Клава на секунду замялась. «Что еще?» – Вадим поднял правую руку, давая команду остановиться. «Еще около сотни существ направляются к вам, идут компактно, скорость высокая. Но они поменьше, килограмм по 200. Время контакта. Минут 20 спокойной работы у вас есть, если кто-то новый не появится. Идем», – Малахов жестом подтвердил команду. «Клава, держи нас в курсе». Внутренности аппаратной представляли собой жуткое зрелище. Бушевавший здесь пожар выгрыз все содержимое. Бетонные опоры потолочных балок, похожие на рюмку для мартини, были покрыты почерневшей коростой сгоревшей краски. От стоек с аппаратурой остались только ржавые каркасы. И совсем дико выглядел шкаф с реле, чудом выживший и в пожаре, и в набегах мародеров. «Надо спуститься вниз». Гера наклонился над проемом в полу, в лучшие времена служившим для прокладки кабелей между этажами. «Вадим, подстрахуй». В инфракрасном диапазоне, позволявшем видеть подвал, скрытый в глухой черноте, удалось определить, что расстояние до пола около 2 метров. Проникнуть на нижний уровень не составило особого труда. Гера, несмотря на свою неспортивную фигуру, легко скользнул вниз, чуть придерживаясь за стальной уголок, обрамлявший проем. «Ага, все ясно. Вижу я эту бай... ерунду!» – раздался его голос. «Сейчас». В нескольких метрах от лаза в подвал на цементном полу стоял небольшой стеллаж. На нем крепился металлический ящик. Ящик был почти точно такой же, как и те коммутаторные. Гера включил фонарик, который он заранее примастил на лбу и быстро свинтил крышку. Ага, приемник космической связи. Даже не постарались его хоть как-то замаскировать под домашний комбайн фирмы Bosch, весело комментировал Гера. «А почему Bosch?» – спросил Тимур, не прекращавший следить за действиями друзей ни на минутку. «А чтоб никто не догадался. Теперь попробуй выяснить частоту приема». Герман открыл сканер и выдвинул клавиатуру, которой он до сих пор не пользовался. Застучали клавиши. Гера набирал одному ему ведомые команды. Через минуту результат был получен. «Вот же ж, блин, нас что, за придурков держит?» Гера одновременно возмущался и радовался. «Это же обычный иридиум. Любят они эту приблуду». «Клава, когда у иридиума переключение спутников над нами?» «Через 90 секунд», – Клава ответила немедленно. Она привыкла предугадывать вопросы коллег. «Так, сейчас попробуй перехватить этот приемник на переходе. Дай отсчет», – попросил Гера. 85, 84, стала отсчитывать Клавдия ровным голосом. Гера смотрел кабели, соединенные с приемником, и легко вычислил тот, который шел от приемной антенны. С помощью неизменного мультитула он вскрыл изоляцию, не разрезая ее, сдвинул в сторону экранировку и щупом с иглой на конце подсоединил кабель к сканеру. Второй конец щупа с крокодилом он подключил к экранировке. 33, 34, не переставала считать Клава. Чуть повыше того места, где он распотрошил кабель, Тельбис пристроил кусачки, готовый в нужный момент перекусить провод. Свободной рукой Гера опять переключил режим работы сканера и занес палец над энтером. 3, 2, 1. На ноль Герман с силой надавил на рычаг резака и одновременно нажал «Интер». «Так, есть. Эта дура теперь ловит сигнал от сканера и выдает белиберду в пространство», – обрадовался Герман. «Но уровень сигнала на передающей антенны круга не поменялся». «Гера, а нафига оно тебе было нужно?» – раздался голос Малахова. «Не проще было просто кирпичом по лампам или что там у него?» «Кирпич не наш метод, товарищ командир». Герман был рад и не скрывал гордости. «Смотри, я сейчас сигналом поиграюсь и устрою такую пляску на этих антеннах. резонанс электрических цепей еще никто не отменял. Весело насвистывая под нос древнюю мелодию «Ни кочегары мы, ни плотники», Гера погрузился в программирование сканера. «Вот интересно, ты свистишь совершенно не фальшиве. Это дар?» – поинтересовался Тимур. «Лишь бы не фальшивить, не свистя», – не очень понятно ответил Тельбис. «Ребята, там у вас есть спектр сигнала с решеточной антенны?» «Да, видно», – отозвалась Клава. «Твоими стараниями он в кашу превратился. Кстати, гости все идут к вам. Вы бы там хоть сворачивались уже?» «Секунду, следите». «Спектр резко сузился, амплитуда возросла», – сообщила Клава. «Пик ползет по частоте, амплитуда падает». «Спокойно, сейчас мы его...» «Тимур, можешь вести визуальное наблюдение за решеткой антенны?» «Слушай, ты же неплохой роман научно-фантастический читаешь. Ну нахрена такое говори? Скажи просто, глянь на антенну, а то визуальный контакт, да доложи войсом», – возмутился Тимур. «Тима, посмотри на антенны, как ни в чем не бывало», – попросил Герман. «Слежу уже», – ответил Рымжанов. «Ничего странного. Сейчас». Гера изменил еще немного заданий сканеру. «Вижу легкое свечение, птицы летят», – доложил Тимур. «Кто светится и куда летят?» – поинтересовался Гера. «Войсом доложи». «Светятся антенны, летят от антенн», – бесстрастно ответил Рымжанов. «Разумно. Клава, что со спектром?» «Узкая полоса, почти пик. Амплитуда выросла в сотню раз». «Так, продолжаю». Гера повертел ручку усиления на передатчике. «Свечение сильно возросло. Блин, у меня даже голова заболела. О, сильные разряды между элементами антенны. Горит!» Голос Тимура был словно у комментатора напряженного футбольного матча. И тут Тимур произнес совершенно спокойным голосом. «Сильное воспламенение, искрение прекратились. Амплитуда спектра ноль», – поступило сообщение от Клавы. «Все, трындец котенку, и не придется бомбы кидать. Вадим, дай лапу выбраться». Гера достал небольшой пластиковый заряд и прикрепил к приемнику. В светлом прямоугольнике лаза показалась рука Вадима. Гера, подпрыгнув, ухватился за ладонь товарища и с его помощью легко выскочил наружу. «Вот теперь можно кирпичом по таблу». Гера слегка картинно на вытянутой руке нажал кнопку подрыва. Раздался резкий негромкий хлопок, из подвала потянулся легкий белый дымок. Дым поднялся до самого потолка, а там, распластавшись, потек вон из помещения, ведомый неприметными воздушными потоками. «Все, дело сделано. Ну что, пошли к машине?» Герман был вполне доволен проделанной работой. «Теперь никто тут психотронику разводить не будет. А с сигналом, с иридиума, пусть в центре разберутся, откуда он приходил. И вообще такое ощущение, что у них иридиум в спонсорах. Я бы на их месте все по-другому сделал». Малахов похлопал по плечу Геру и, кивнув сталкеру, направился к выходу. Уже на самом выходе Геру заинтересовал старый коммутационный ящик в углу. «Подожди, Вадим, секунду». Гера решительно направился к находке. Ящик открывался легко, выстрелом в навесной замок. Гера удивленно присвистнул. «Слушай, командир, а тут вообще загадка странная. Еще один приемник. И самое интересное – самопал. Явно наш. Иди сюда». Вадим без особого энтузиазма подошел к ящику. «Вот смотри, это приемник сигнала, он из стандартного переделан. От него через усилители сигнал идет на силовой блок. Вот он внизу отключенный. И еще тут передатчик стоит. Это, видимо, что-то вроде обратной связи». «Слушай, мы антенну вырубили, эти находки пока не так важны. Пойдем, да?» Вадим не хотел задерживаться над очередной головоломкой. «Ну да, я хоть выясню, откуда сигнал приходит, да?» – стал просить Герман. Но тут раздался голос Клавы. «У нас изменилась ситуация. Рекомендую подняться на крышу здания. Немедленно». Малахов, не раздумывая, в секунду огляделся, определяя возможные пути, и строго приказал. «Сухой первый, Гера, потом ты, я последний. Вон та лестница, она на крышу». Глава 15. Эпиграф. Убой скота должен производиться на специально оборудованных скотоубойных пунктах, стационарных или передвижных, а также на бойнях, принадлежащих потребительской кооперации, колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям. Как правильно организовать убой скота? Ветерок слегка теребил листву двух низеньких березок, выросших за последние годы на крыше. Ветер ощущался совсем чуть-чуть, а по небу неслись облака так, что, казалось, бушует ураган. А над антенной вдали поднимался столбом белый дым, вопреки всем законам здравого смысла, не следуя за потоками воздуха. Сквозь него пробивались языки пламени, и изредка, словно в огонь, проскакивали электрические разряды. «Клава, объясни, что случилось?» – спросил Вадим, не видя пока ничего странного вокруг. «Мы уже на крыше». «Во-первых, объекты, направлявшиеся в вашу сторону, ускорились. Лучше их встретить с возвышенности. Во-вторых, спутниковое наблюдение показывает, что зона закрывается от внешнего обзора». Голос у Клавдии был слегка встревоженный. «Ребята, может, мы к вам подтянемся?» «Вы той же дорогой не прорветесь. Там несколько узких мест», – ответил Малахов. «А объезжать? Растяжки могут быть, не дай бог напоритесь. Вадим, вероятность того, что растяжка не из проволоки, мала», – вмешался Гера. «А точности главного сканера хватит, чтобы даже проволоку засечь, только скорость у машины должна быть маленькой». «Клава, слыхала? Хватит сил, чтобы назад вернуться и потом по черепашьему до подстанции прокатиться», – спросил Вадим. «Да с чего бы не хватит, выезжаем», – ответила Клава. В коммуникаторе раздался звук запускаемой турбины. «Клава, только осторожно. И дай картинку по этим зверям на наши очки». Малахов переключился на прием данных в коммуникатор. «Гера, не забудь мне напомнить, я хотел с тобой по поводу спутникового наблюдения поговорить. Только потом, как уйдем отсюда», – попросил он. «Да уж, не забуду. Этих тварей около 50, ох и прут же быстро. Как ты думаешь, что за зверь может переть по лесу со скоростью локомотива? Вон оттуда». Гера, обращаясь к Сухому, показал направление, откуда неслась пока невидимая стая. «Большие?» Сухой не мог оценить зверей, ему коммуникатор так и не дали, сославшись на режимность. «Кило по 300», — пояснил Малахов. «Тяжелые сволочи». «Кабаны», — мрачно произнес Сухой. «Ну и влип же я с вами. Говорил же, зону трогать нельзя, она этого не любит». «Да вы... да взрывались». «А ты что, боишься, что они к нам на крышу залезут?» — нервно пошутил Гера. «Выбросят желуди, которые они несут в подвалы, шкряп-шкряп копытами по кирпичу и глядь прямо у нас. Да нафиг им лезть!» В голосе у Сухого был неподдельный ужас. «Они запрыгнут сюда, недорого возьмут. Это же страшная тварь». «Ладно, ты мне скажи, ружье твое, оно для форсу или стрелять может?» — прервал Сухого Малахов. «А чего это не может?» — обиделся Сухой, как обычно, насупив брови. «И не ружье это, а СКС. Небось, и не слыхали там, в городе». «Да куда нам?» – протянул Малахов. «Дай гляну». Сухой нехотя протянул карабин Вадиму. Малахов открыл затвор, скривился и закрыл его, придерживая патрон. «Чистил давно? А тебе что? Мой карабин, сам и разберусь». Досмотр взбесил Сухого. «Оружие надо чистить, тем более карабин 40-летней давности. А чистить надо хотя бы для того, чтобы у нас было на одну боевую единицу больше. Стрелять хоть умеешь?» «Умею, не бойся». «Но в зверя стрелять – дурное дело. Если уж ты его увидел, то тут не до стрельбы. В зоне оружие от людей помогает. Ну или там кролика забить на ужин. Я боюсь, сегодня на ужин у нас будет свинина, причем в избытке». Вадим не окончил. Со стороны чуть севернее решеточной антенны стало явственно видно, как дрожат верхушки берез там, где несется стая. «Они съедобные?» «Да кто ж их ел? Ты что?» – искренне удивился Сухой. «Кабана, если кто увидел, так считай, не убежал». «Слушай, у вас тут есть хоть один зверь, которого кто-нибудь из живых видел?» – фыркнул Вадим. «Нету», – просто признался сталкер. «Клава, как вы там? Мы вот-вот войдем в контакт», – вызвал машину Малахов. «Нормально, впереди растяжка, сейчас мы ее обезвредим. Скоро к вам подтянемся. Только не рискуйте, не вздумайте разминировать, бейте ракетами по заряду», – строго приказал Малахов. Словно ответом ему слева прозвучал взрыв. «Так и делаем», – немедленно доложил Тимур. «До подстанции чуть-чуть осталось». «Ждем», – коротко ответил Вадим. Для разговора уже не было времени. Сталкер словно завороженный смотрел, как Малахов и Тельбис готовились к бою. Как раз в том углу, который находился ближе всего к предполагаемому месту выхода стаи, на крыше была небольшая надстройка, сделанная для систем охлаждения. Вадим занял место слева от этой надстройки, а Гера справа. Оба сняли с разгрузки запасные магазины и разложили их возле своей позиции. «Как товар на базаре», – буркнул Сухой. Он тоже решил приготовиться и залег на краю крыши. Поколебавшись, сталкер вытащил из недр своего плаща несколько обоим, ощетинившихся гребенкой патронов, и тоже положил их рядом с собой. «Зря ты залегаешь», – сказал Малахов, следя за маневрами Сухого. «Кабаны не стреляют, прятаться не надо. Стань слева, будешь снимать тех, кто за экранирующую сетку прорвется. Гера, включишься, если я не буду успевать. В тишине осеннего леса, казалось, уже было слышно, как приближается, топая по мягкой хвое, страшная стая. Малахов, а следом за ним и Герман перевели очки в режим боя. Все вокруг потемнело, картинка стала чуть размытой, но зато четко вырисовывались красноватые силуэты кабанов. По мере того, как они приближались к периметру круга, их изображения становились все четче. Прозвучал сигнал достижимости цели для стрельбы, но Малахов подождал, пока звери подойдут вплотную к решетке экранирования. «Ну, поехали, ребята!» Вадим словно отключился от внешнего мира и слился со своим оружием. Первые выстрелы положили звери у самой металлической решетки. Однако стая, словно по команде, разошлась в две стороны, беря периметр в клещи. Малахов переключился на левую часть звериного потока, Гера на правую. Сталкер остолбенело смотрел на происходящее. Без очков коммуникаторов ему казалось, что кабаньи туши вылетают из тени деревьев навстречу пулям. И это не стрелки на крыше посылают свой смертельный подарок чудовищам, а сами кабаны ищут смерти. Малахов быстро понял, что ситуация становится тревожной. Звери, несмотря на чудовищные потери, взяли круг в осаду по всему периметру. Вдвоем держать под контролем стаю было невозможно. Звери, слаженные и совершенно не по-звериному, стали методично расшатывать сетку экранировки, служившую последней защитой, последним препятствием. Прорви они ее, и в несколько секунд здание парадной будет окружено. «Сухой, приготовься! Если где-то порвется, отстреливай сволочей!» Но Малаху и не надо было предупреждать сталкера, он был готов включиться в бой в любую секунду. «Вадим, мы уже рядом!» – раздался голос Клавы. «Вы как?» «Бывало и лучше», – прошипел в ответ Вадим, не прекращая стрельбы. Мельком глянул на боезапас. Оставалось всего два рожка. «Тима, приготовься включиться в бой. Ракета бесполезна. Тут тварей слишком много». Голос Вадима в коммуникаторе почти сливался со звуками выстрелов. Патриот летел по растрескавшемуся бетону кругу. Зная, что каждая секунда задержки может стоить жизни товарищам, Клава, словно лев на охоте, была полностью сконцентрирована на движении. Турбина выла на полных оборотах, таиться было не нужно, и все глушители были отключены, чтобы не отбирать мощности двигателя. Ловко меняя переднюю и боковую разгрузку, Клава обходила мелкие препятствия на повороте у КПП. Который раз, взвыв полным газом, влетела в распахнутые ворота. Машина ворвалась за периметр круга, словно взбешенный зверь. На последних метрах, взвизгнув резиной по бетону, патриот развернулся на месте и стал как вкопанный на позиции ведения огня. К этому времени Тимур уже убрал обтекатели над передними колесами, и машина ощетинилась двумя скорострельными пулеметами. Взвыли приводы вращающихся стволов, и в сумраке узкой дороги пролегли кроваво-желтые следы трассирующих пуль. «О, ваше появление, как всегда, эффектно!» – обрадовался Вадим. «Подгоняйте к входу и занимайте оборону этого фланга, а мы с Герой на ту сторону крыши переходим». Клава скорее для собственного удовольствия лихо развернула машину еще раз. Снизив скорость в нескольких метрах от входа в аппаратную, вывернув руль вправо, она сначала сбросила газ, а потом, заблокировав межосевой дифференциал, выдала всю мощность на колеса. Машина хищно закружилась вокруг центральной оси. Тимур, не растерявшись, воспользовался моментом, чтобы длинные очереди из обоих пулеметов вылить море свинца в полукруг, словно с турели. Потом, включив основное управление оружием, Тимур раз за разом прошелся по зарослям у круга, каждый раз разнося в клочья окружившие здания деревья и антенны, скрывшиеся в зарослях и несущихся из чащи кабанов. «Стой, стой!» – услыхал Тимур голос Малахова. «Ты на локатор глянь!» Зеленое поле обзорного локатора было чистым, без каких-либо признаков живых кабанов. Термосканирование показало, что десятки туш остывают в зарослях. И словно природа попыталась показать, что бой окончен, исчезли рваные тучи на небе. Опять светило солнце. «Как мы их?» – обрадовался Тимур. «Отбились все-таки. Вадим, я анализы сделаю, да?» «Да, только осторожно, мы сейчас спускаемся», – ответил Малахов. Тимур, прихватив анализатор, выскочил из машины и, разминая затекшие ноги, двинулся к краю круга, туда, где были хорошо видны туши кабанов. Разодранная металлом плоть слегка парилась на прохладном воздухе. Тимур поморщился, запах из разорванных кишечников был сильным. Он наклонился над ближайшей тушей и открыл крышку анализатора. Резкий хлопок выстрела заставил его упасть на землю. Рядом с ним, еще дергаясь, завалилась туша кабана, который выскочил невесть откуда. «Спасибо, Вадим», – пробормотал Тимур. «Что-то я чутье потерял». «Это ты сухому спасибо скажи. Он у нас за прорвавшийся в круг отвечал. Хоть раз выстрелил, но удачно. Тимур внимательно смотрелся и, убедившись, что никакого шевеления не наблюдается, взял анализы ткани и крови. Подождав результата, он ловко вспорол брюхо и в два приема снял шкуру с мертвой туши. «Гера, помоги, давай мясом запасемся», – позвал Рымжанов товарища. «Что тебе не имется?» – удивился Малахов. «Спешить пора». «Вадим, ну сколько тут делов-то?» – расстроился Тимур. «Зато шашлык вечером какой забацаем. Есть-то охота». «Тебе прогулки на свежем воздухе вредят», – вздохнул Вадим. «Жрешь много. Давайте быстро». Гера под руководством Тимура помог быстренько разделать туши, и буквально через 10 минут машину погрузили пару окороков и здоровый кусок вырезки. Пока шла погрузка мяса, Сухой нервничал. Он то и дело оглядывался, обошел два раза машину по кругу и один раз осторожно заглянул в провал окна аппаратной. «Сухой, что-то случилось?» – поинтересовался Малахов. «Ты какой-то напряженный. Ведь все хорошо кончилось. Видишь, стаю завалили, и никаких воронок не прилетело. Что еще надо? Они же на стрельбу, говоришь, прилетают». «Вот потому и беспокоюсь», – ответил Сухой. «Так не бывает. Не бывает конфликта в зоне без аномалий. И не бывает аномалий без артефактов. На этом зона стоит». «Стояла», – с издевкой в голосе заявил Тельбис. «А еще, как оказалось, она стоит на психотронном поле. Видать, поле психотронное и определяло порядок в зоне. Может, и аномалии эти тоже в мозгах, а не в зоне?» «Ага, в моих», – почему-то радостно возразил Сухой и ткнул пальцем куда-то за спину Германа. «Оглянись». Ни Гера, ни остальные члены группы не заметили ничего странного. Тот же забор, те же деревья, обступившие круг. Но постепенно дрожание листвы под осенним ветром стало изменяться. Оно стало похоже на регулярную вибрацию. Словно кто-то большой рукой схватил одновременно несколько стволов и начал их трясти. Потом дрожь передалась воздуху вокруг берез, как мираж на раскаленном шоссе, когда в потоках горячего воздуха начинает плясать картинка. Но здесь это выглядело пугающе неестественным и своими размерами, и мелкими волнами искажений. «Это трында», – уверенно сказал сталкер. «Вроде зыби, только воздушная. Если становится, то ничего страшного». «А если не становится?» – вкрадчиво спросила Клава. «А вот этого никто тебе не расскажет», – ответил сталкер. «Я так и думал», – заключил Малахов. «Всем в машину». «Какое в машину?» – вдруг заортачил Сухой. «А хабар? Ведь от трында такое может нападать». «А если не становится?» – повторил недавний вопрос Клавы Малахов. «Что тогда?» «Волков боятся не пить шампанского», – заявил сталкер. «Поступательная скорость 3 метра в секунду», – раздался бесстрастный голос Германа. Он, сидя в машине, анализировал продвижение аномалии. «Снос вправо – метр в секунду. Проход для машин остается открытым еще 30 секунд, если оно не ускорится». «Ты как хочешь, мы поехали», – Малахов ловко вскочил на место за Клавой и, дождавшись, когда устроился Тимур, добавил: «Клава, осторожно выруливай, мало ли тут чего». «А я», – заорал Сухой и, отворив багажный отсек, ловко юркнул на свое место. «Мы на обратном пути заскочим, главное место запомнить». Сталкер сидел на боковой скамеечке багажного отсека с видом человека, принявшего мудрое и значительное решение. «Заскочим, куда денемся», – согласился с ним Малахов. Машина почти беззвучно на малой мощности выбралась из круга и через пару минут была уже возле подстанции. «Так, отсюда по этому шоссе», – Малахов смотрел на уходящую в тень деревьев дорогу, – «километров 12, для Клавы всего ничего. Для нашей машины», – поправила улыбнувшись Клавдия, – «по этой колее сам бегай». «Для нашей Клавы за рулем машины», – с ударением произнес Малахов. Хотя все и выглядели внешне спокойными, недавнее побоище все еще стояло перед глазами. Группе не раз приходилось участвовать в перестрелках, но в такой бессмысленной бойне никогда. Бессмысленность кабаньей атаки была очевидна, но то, что неразумные звери, словно выполняя чей-то приказ, пытались уничтожить группу, было совершенно невероятным. «А вот что наш шерп расскажет? Что ты, Сухой, думаешь о случившемся?» Малахов полуобернулся к сталкеру. «Тенцик тебе, шерп, а я сталкер», – не понравилась шутка Сухому. Тенцик Норгейм, 29 мая 1953 года вместе с новозеландцем Эдмоном Хиллари впервые покорил самую высокую гору мира – Эверест. «Ваша орудированность, господин сталкер, иногда потрясает», – Малахов сделал движение, как будто снимал шляпу перед сталкером. «Прошу прощения, но все-таки ваши жизненные преференции, они, скорее всего, как у шерпов, не так ли?» «Не нравится – езжайте сами», – отрезал Сухой. «Да брось, Вадим», – вмешался Тимур. «Он мне жизнь спас только что. И ты, Сухой, не дуйся. Никто тебя ни обижать, ни бросать не собирается». «Молчать! Всех на рею!» – заревел Монахов и, выждав секунду, захохотал. «Да и вправду, Сухой, ну что ты в самом деле?» «Ну извини, если неудачно пошутил». «Да ладно, проехали», – примирительно согласился сталкер. «Вот и отлично», – весело ответил Малахов. «Раз ты больше не обижаешься, теперь я буду звать тебя Сусанин». «Ну вот же, что за народ?» – взвился Сухой. «Понаприезжали тут из Москвы. Мало того, что хабар наш вывозите, так еще и гнобите нас, как в старые времена. А нет, чтобы не выпендриваться, а говорить на ридной мове и уважать нашу незалежность. Небось, сейчас еще и про Бандеру гадость скажете. Или еще хуже, про святого Юща, сейчас непотребно дозволито. Кажись, загробныка дозволито». В салоне автомобиля на секунду возникло тягучее молчание. Но прежде чем кто-то сказал хоть слово, Сухой рассмеялся. «Ага, офигели, тот и же. А я с этим много лет жил». Когда Сухой засмеялся, его нарочитая суровость исчезла. Из строгого и мрачного обитателя зоны он на мгновение превратился в человека из московских интеллектуальных тусовок. Но ощущение было мимолетным. Миг, и Сухой опять стал строг и сосредоточен. «Ладно, поржали и хватит. Едем не спеша. Я увидел у вас хороший аппаратик под крыльями. Когда скажу, надо будет стрельнуть куда надо». В голосе у сталкера пропала обычная напряженность, он говорил уверенно и безапелляционно. Клава, дождавшись полной тишины и спокойствия от пассажиров, мягко пустила машину в путь. «Вадим, ты просил напомнить, вот напоминаю», – сказал Герман, – «про спутники». «Да, вопрос у меня простой», – Малахов вернулся к старой теме. «Спутниковое наблюдение. Ведь это же оптическая система. Мы получаем простые фотографии зоны. Не более, так?» «Ну, почти так». «Давай пока считать, что так», – кивнул Герман. «Так вот, заметь, когда мы въезжаем в зону, она каждый раз выглядит, хотя бы с точки зрения погоды, по-разному. А со спутника это кто-то видит?» «До того, как мы попали в зону, таких вопросов не возникало. Считалось, что мы получаем объективные данные. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Или все, что мы видим в зоне, это плод нашего воображения, или кто-то контролирует спутники?» Гера на мгновение задумался, словно пытаясь найти ответ на свои вопросы. «Я правильно понял?» «Ну, почти», – кивнул Малахов. «Хотя в контроль над нашими спутниками поверить труднее, чем в то, что все вокруг – это плод нашей галлюцинации. Клава, а ты как думаешь? Ты же у нас главный психолог». «Для меня как раз более вероятным кажется взлом компьютера спутника, чем такие массовые галлюцинации. А вообще, что нам мешает сравнить спутниковые данные с реальностью именно сейчас?» «Уже получаю», – Гера успел запросить в центре необходимую картинку. «Да, сейчас никак не солнечный зимний день, все тучами заволокло. Кстати, Клава, ты говорила, что время от времени центр теряет картинку зоны». «Да, нас предупреждали, но мне тогда было не до того, не до картинок из космоса. Но все равно не пойму я всей этой ерунды. А может, мы сейчас совсем не там, не в той зоне, которая видна со спутников?» «Да ладно, потом будем об этом думать». Малахов немедленно переключил коммуникатор на связь с центром. Там объяснили, что закрытие зоны имеется в виду как раз визуальное. «Мы в сложной ситуации», – задумчиво произнес Вадим. «С одной стороны, возможно столкновение с таким явно невещественным явлением, с каким встречался Герман, вроде полтергейста. С другой стороны, не все, что мы видим, иллюзорно. Поэтому давайте в дальнейшем не разделять группу, не принимать решений в одиночку. Разведка окончена. Психотронный фактор, мне кажется, окончательно ликвидирован. Вопрос с физикой закрытости зоны откладываем. Пока, грубо говоря, не заморачиваемся. Но имеем в виду, не все, что мы видим, является таковым на самом деле». «Так, сейчас у нас примерно 12 часов», – после секундной паузы продолжил Малахов. «Через 15 минут мы будем уже в районе кладбища техники». «Блин, ну зачем так говорить?» – внезапно взвился Сухой. «Ты еще сказал бы...» «Что сказал бы?» – Малахов обернулся. «Ага, я сейчас скажу, а оно потом...» – фыркнул Сухой. «В зоне не то, что ляпать нельзя языком, что попало, но и подумать нельзя. Раз всплыло – исполнится». «Ладно, ладно», – кивнул Малахов, – «не тупой. Короче, у нас до цели примерно 12 километров. Как было, так, в общем-то, и осталось. Я думаю, придется ночевать не в гостинице». «Как, Сухой, ночевать в зоне не слишком?» «Если с умом, то почему бы и нет?» – пожал плечами сталкер. «Поставить вахту, чтобы, если что, меня разбудили, и все в порядке».